Как не сдерживал себя Иудушка, но ругательство умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее, лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным. «А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал», — сказал он, усаживаясь в кресло. «Ты вот меня бронишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?» «Господи, да что же это? Уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть?» — стонал больной. «Ну-ну-ну, успокойся, голубчик. Знаю, что ты об этом говорить не любишь. Да, брат, всегда ты дурным христианином был, и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать. Ведь душа-то наша, ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг. Церковь-то нам что предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения, а еще христианские кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны. Вот что, мой друг, послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаянием. Ну-ну, не буду, не буду. А право бы так...» Павел Владимирович лежал весь багровый и чуть не задыхался. Если бы он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это. «Вот и насчет имения. Может быть, ты уж и распорядился?» — продолжал Иудушка. «Хорошенькое, очень хорошенькое именица у тебя, нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве, с песочком суглиночек-то. Ну и капитал у тебя. Я ведь, брат, ничего не знаю. Зная только, что ты крестьян на выкуп отдал. А что и как? Никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня еду к тебе и говорю про себя. Должно быть, у брата Павла капитал есть. А впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так уж, наверное, он насчет его распоряжения сделал». Больной отвернулся и тяжело вздыхал. «Не сделал? Ну и тем лучше, мой друг. По закону оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж хил, одной ногой в могиле стою, а все-таки думаю, зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик, ни свары, ни зависти, ни кляус. Закон». Это было ужасно. Павлу Владимировичу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит, словно скованный в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевельнуть и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его. «Уйди, ради Христа, уйди!» — начал он, наконец, молить своего мучителя. «Ну-ну-ну, успокойся, уйду. Знаю, что ты меня не любишь. Стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить. Вот я так тебя люблю. И детям всегда говорю, хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю. Так ты, значит, не делал распоряжений. И прекрасно, мой друг. Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один. Ну да уж, я поприсмотрю. А? Что? Надоел я тебе? Ну-ну, так и быть, уйду. Дай только Богу помолюсь». Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал: «Прощай, друг, не беспокойся. Почивай себе хорошохонько. Может, и даст Бог. А мы с маменькой потолкуем да поговорим. Может быть, что и попридумаем. Я, брат, постненького себе к обеду изготовить просил. Рыбки солененькой, да грибков, да капустки. Так ты уж меня извини. Что? Или опять надоел? Ах, брат, брат, ну-ну, уйду, уйду. Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя. Спи себе, да почивай. Хр-хр-р! Шутливо поддразнил он в заключение, решаясь, наконец, уйти. «Кровопивец!» Раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло. Покуда Порфирий Владимирович растобарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь, не без цели что-нибудь выведать, и беседует с нею. «Ну, ты как?» — обращается она к старшему внучку Петеньке. «Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду». «Выйдешь ли? Который уж ты год обещаешь? Экзамены, что ли, у вас трудные, Бог тебя знает». Он, бабушка, на последних экзаменах из начатков срезался. Батюшка спрашивает, что есть Бог? А он: «Бог есть дух, и есть дух, и святому духу». Ах, бедный ты, бедный, как же это ты так? Вот они, сироты, и то чай знают. Еще бы, Бог есть дух невидимый, спешит блеснуть своими познаниями Анненька. Его же никто же не видат нигде же, перебивает Любенька. «Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий», — продолжает Анненька. «Кама пойду от духа твоего, от лица твоего, кама бежу, аще взыду на небо, тама еси, аще сниду в ад, тама еси». Вот и ты бы так отвечал. С эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь? Володя багровеет и молчит. «Тоже видно и святому духу. Ах, детки, детки, на вид какие вы шустрые. А никак наук преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был. Что, как он теперь с вами?» «Все тоже, бабушка. Колотит. А я ведь слышала, что он перестал драться-то. Меньше, а все-таки. А главное, надоедает уж очень». «Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?» «Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь. Совсем подлость». «А вы бы спрашивались. Язык-то чай не отвалится?» «Нет уж. С ним только заговорю, он потом и не отвяжется. Постой, да погоди, потихоньку, да полегоньку. Уж очень, бабушка, скучно он разговаривает. Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл». «Ах, вы проказники!» «Что ж он?» «Ничего. Я ему говорю, это не дело, папенька, у дверей подслушивать. Пожалуй, недолго и нос вам расквасить». А он: «Ну-ну, ничего, ничего. Я, брат, я катать в нощи». Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял, да к себе в шкапик и положил, а я взял да и съел. Так он потом искал его и искал всех людей, к допросу требовал. «Что это, скуп, что ли, он очень сделался?» «Не, и не скуп, а так как-то пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет. Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвира дает. Черствуй, причерствуй! Только мы однажды с ним штуку сделали. Подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш, да чухонского масла и положили». «Однако ж вы тоже головорезы!» «Нет, вы представьте на другой день его удивление. Просвира, да еще с маслом! Чай на порядках досталось вам». «Ничего. Только целый день плевался. И все словно про себя говорил. Шельмы. Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится». «Чего меня бояться? Не пугало чай». «Боится, это верно. Думает, что вы проклянете его. Он этих проклятий в страх как трусит». Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: «А что, ежели и в самом деле прокляну? Так-таки возьму, да и прокляну. Проклинаю!» Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос. «Что-то, Иудушка, какие-то проделки он там наверху проделывает. Так чай и извивается». Наконец ее осеняет счастливая мысль. «Володя, — говорит она, — ты, голубчик, легонький, сходил бы потихоньку, да подслушал бы, что у них там». «С удовольствием, бабушка». Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.